Позднеминойский период. XVI-XII века до нашей эры. Позднеминойский период примерно с 1600 по 1100 год до нашей эры характеризуется максимальным развитием культуры острова Крит и затем постепенным ее упадком вплоть до полного разрушения. Некоторые исследователи расширяют верхнюю границу периода до 1700 года до нашей эры, так как история островной Эллады именно этих лет известна очень хорошо благодаря письменным источникам и обильным археологическим данным. Население Крита в XVI веке до нашей эры было достаточно многочисленным, большим даже, чем в последующие периоды истории острова. По всему Криту в то время прокладывались дороги со сторожевыми постами, расширялись дворцы. К упоминаемому времени относятся такие памятники критской архитектуры и искусства, как тронный зал, фрески с изображением процессий, рельефы царя-жреца, статуэтки, изображающие бой с быками. Характерное явление этого времени – рост богатства местной знати, найденный археологами частный южный дом кносского богача был двухэтажным, с портиком, священной площадкой, колоннами, погребом и кладовой, где нашли различные бронзовые орудия. Гробницы знати, сделанные в скалах, в это время расширяются, приобретают вид роскошных усыпальниц. Показанные на фресках одежды знатных вельмож отличаются пышностью и нарядностью. Все вышеперечисленное обусловливалось дальнейшим подъемом производства, особенно кораблестроения. Как свидетельствует изображение на печатях, прежние ладьи претерпевают изменения и превращаются в относительно большие палубные корабли. На одной из печатей видна лошадь, погруженная на корабль для перевозки. Примерно в это же время Крит устанавливает активные связи с Египтом, Сирией, особенно с Микенской Грецией. Во многих местах острова найдены медные слитки в форме бычьей шкуры, служившие, возможно, деньгами. Их вес в 29 килограммов соответствует более поздней греческой единице веса – таланту. Появляется новое линейное письмо «Б». Ученые предполагают, что в первой половине XV века до нашей эры остров Крит был завоеван греческим племенем ахейцев. Документы из Кноса составлены на греческом языке, но линейным письмом «Б». Вместе с тем в других областях острова до конца позднеминойского периода употреблялось уже названное нами выше линейное письмо «А». Очевидно, купольная гробница в Агиос Теодорос, построенная по образцу малоазийских и микенских, относится также к периоду правления ахейцев. В XIV веке до нашей эры начинается упадок критской культуры, тянущиеся до нового дарийского завоевания Крита, произошедшего на рубеже XII-XI веков. К этому времени прерываются связи с внешним миром, свертывается торговля. При раскопках ремесленных изделий попадается все меньше и меньше. В орнаменте вместо ярких изображений теперь начинает преобладать стилизация под растения и морских животных. Дворец критских царей в Кносе. Наиболее отличительным памятником архитектуры Крита является дворец в Кносе. В мифах Греции он называется лабиринтом от термина «лабирис» – двойная секира, излюбленное изображение в критской живописи. Согласно легендам, В глубине дворца обитал полубык-получеловек Минотавр. Именно этому чудовищу на съедение предназначались молодые афиняне, которые каждый год посылались афинскими правителями на Крит. Пришло время, и Минотавр был убит греческим героем Тезеем, Тесеем, сыном царя Эгея. Есть предположение, что миф о Тезее в своеобразной манере отразил зависимость Аттики от Кноса в самом начале позднеминойского периода. Кносский дворец имеет площадь около 16 тысяч квадратных метров и представляет собой сложную систему сотен различных помещений. Вполне возможно, что грекам-ахейцам он казался зданием, войдя в которое выбраться уже никак нельзя. С того времени слово «лабиринт» стало обозначать помещение со сложной системой соединения комнат и коридоров. Раскопками доподлинно установлено, что постройка дворца произведена в среднеминойский период, и затем он неоднократно расширялся. Во времена расцвета минойской культуры дворец имел 2-3 этажа, подвальные помещения с погребами, мастерскими, складами продовольствия и оружия, темницами. Из большого, малого, тронных залов, да еще из культовых комнат состояли парадные помещения. Так называемые женские части дворца имели приемную комнату, ванные, сокровищницы. Дворец был с канализацией, выполненной из глиняных труб большого и малого размера, которые подводились к бассейнам, ваннам и уборным. Дворец сохранил более 2000 глиняных табличек со всевозможными надписями. Богато обставленные комнаты, большое количество драгоценных металлов, изящные стены, росписи, фрески, огромные склады – все это, конечно же, свидетельствует о том, что дворец в Кносе был местом пребывания царей острова Крит. Экономические и социальные отношения. В первой половине второго тысячелетия до нашей эры основные критские общества начали претерпевать разделение по имущественному цензу. Кносский дворец и аналогичные ему гигантские здания в Малле, Агия, Триаде и Фесте довольно убедительно доказывают существование государственного аппарата, в определенном смысле органа насилия. Об этом свидетельствуют также и темницы-тюрьмы в Кносе, изображения вооруженных негров, скорее всего, дворцовой стражи, критский иероглиф, изображающий кандалы, наличие большого централизованного дворцового хозяйства. Очевидно, что все это не могло возникнуть в условиях первобытно-общинного строя. Уровень развития производительных сил говорит нам о том, что критское общество было рабовладельческим. Вряд ли без применения силы рабов могли возникнуть сооружения, подобные Кносскому дворцу. Возможно, что миф о Тесее и о ежегодных поставках юношей и девушек на Крит – это эхо далеких воспоминаний о дани рабами, которую уплачивали острову подчиненные Криту племена. Документы, найденные археологами в Кносе, содержат очевидные указания на существование в то время довольно больших групп рабов. Одна из них, кстати, называлась мноиты. По крайней мере, так утверждают более поздние античные авторы. Некоторые исследователи проводят в этом случае параллель с именем легендарного критского царя Миноса. Как бы то ни было, однако имеющиеся данные позволяют считать, что в минойский период на острове Крит уже существовало рабство. Правда, уровень развитости рабовладения был не очень высок. Не было больших систем орошения, как во многих других древневосточных государствах. Земельные наделы были небольшими. В то же время ремесло достигло настолько высокого уровня развития, что позволяет нам предполагать глубокий личный интерес производителя к качеству своего продукта. Такое отношение к труду возможно только при условии личной свободы производителя. Немногочисленные данные дают нам смутное представление о формах собственности в Древнем Крите. Множество печатей, которыми случалось клеймили пифосы, большие глиняные сосуды для хранения продуктов, говорит о значительном расширении частного интереса, частнособственнических отношений. Хотя печати могли принадлежать и государственным чиновникам, обслуживающим огромное царское хозяйство. В поздний минойский период наблюдается уже значительное имущественное разделение. Все указывает на развитие частной собственности, дома богатых, их грандиозные гробницы, внешние контакты Крита, в конце концов использование драгоценных металлов в торговле. Огромное дворцовое хозяйство, очевидно, обслуживалось множеством рабов, свободных ремесленников и землевладельцев, которые таким образом отбывали повинности. Культура Крита. Несомненно, одним из важнейших достижений минойской культуры была письменность, которая успешно прошла путь от пиктографической через иероглифику к линейному письму. Если критская иероглифика в некоторой степени зависела от египетского письма, то линейное письмо Крита было в той же степени своеобразно, как и вся минойская культура. Выше уже отмечалось, что первоначальное линейное письмо А затем развелось в Кносе и материковой Греции в линейное письмо Б 15-12 века. На острове Кипр на основе этого письма было создано кипро-минойское письмо 15-11 века, а также кипрское слоговое письмо 7-4 века до нашей эры. Прочтение кипрского слогового письма значительно облегчило ученым расшифровку линейного письма Б. Насколько позволяют судить факты, изложенные Блаватской в уже упоминавшемся труде «История Европы», распространение письменности на Крите связано с ведением обширного дворцового хозяйства, или, точнее говоря, дворцовых хозяйств. В основном надписи обнаружены на узких и длинных глиняных табличках, напоминающих своими контурами пальмовые листья. Табличек найдено очень много. Что же касается надписей, то они имеются еще и на сосудах, печатях, других предметах. Очевидно, еще большее количество надписей делалось на менее стойких материалах, папирусе, пальмовых листьях и так далее. Использование чернил также свидетельствует о довольно широком распространении письма. Благодаря многолетним усилиям целой плеяды ученых, линейное письмо «Б» теперь в основном расшифровано. Это дает возможность прочесть около 2000 кносских, 1000 пилосских табличек, найденных при раскопках Пилоса на юго-западе Пелопоннеса, и примерно 100 других табличек со знаками этого письма. Линейное письмо «Б» состоит из 88 знаков, которые обозначают гласные и слоги. Помимо этого, есть знаки и для понятий. Система счета была десятичной. Язык расшифрованных надписей оказался греческим с небольшими отличиями от языка древнего греческого эпоса. Из этого можно сделать вывод, что язык греков фактически является более древним, нежели предполагалось ранее, ибо кносские таблички составлены были в середине второго тысячелетия до нашей эры, то есть за 600 лет до того, как был оформлен греческий эпос. Прочтение линейного письма Б убедительно доказывает, что уже в то время кносом владели ахейцы, говорившие на греческом языке. Они и приспособили линейное письмо А к греческому языку. Отличительными чертами обладало минойское искусство. К изображению растительного и животного мира критские мастера перешли от простейших точечных и линейных орнаментов и ярких многоцветных геометрических фигур. Фрески на стенах дворцов в Кносе – одни из лучших художественных произведений древнего мира. Произведения изобразительного искусства мастеров Крита являются для нас ценным историческим источником. Невзирая на то, что в критском искусстве тоже присутствовала религиозная тема, оно было гораздо в большей степени светское, чем египетское или вавилонское. Минойские художники середины второго тысячелетия до нашей эры искусно воспроизводили детали туалета участников пышных шествий, женские и мужские одеяния. Одежда мужчин была проста и состояла из набедренной повязки, пояса и головного убора. В некоторых случаях, предположительно, у царя головным убором были корона и венец, украшенные длинными перьями. И только на знаменитом клинке так называемого меча Миноса, инкрустированного золотом, на трех охотниках изображены не набедренные повязки, а короткие, подобные современным мужским трусам, штаны. Главными действующими лицами ритуальных сцен, изображенных на фресках, являются женщины. Они жрицы культа матери природы. Естественное исполнение столь важных функций женщинами ставило их в привилегированное положение. С другой стороны, каждая из них по своей природе была олицетворением богини-матери. Такое положение женщины не могло не сказаться на ее внешнем облике. Именно оно помогает нам объяснить характерные особенности критского женского костюма, столь непохожего на все существовавшие до него. Костюм женщины-аристократки поражает больше, чем все искусство в целом. Это прекрасно разработанный крой, подчеркивающий все характерные особенности женской фигуры: пышную грудь, тонкую талию, округлые широкие бедра. Роскошные распущенные волосы критянок поддерживала драгоценная диадема или венец. На большинстве изображений женщин, и особенно на статуэтках богинь, узкий лиф платья оставлял грудь совершенно обнаженной. В основных чертах силуэт оставался неизменным, но существовало множество вариантов платья: то цельнокроенная, то юбка украшена поперечными полосками, то сплошь состоящая из оборок. Каждый из перечисленных вариантов служил одной цели – подчеркнуть женственность. Но не только силуэт определяет костюм женщин Крита. В любом костюме, особенно женском, всегда зашифрован интересный рассказ, полный чувств, скрытых желаний, увлечений и особенностей идеалов данного времени. Окруженная вековой тайной исчезновения с лица земли критская культура задает нам трудные загадки. И, например, если вернуться к уже упомянутой фреске ритуальных жертвоприношений женщинами-жрицами, то можно увидеть, что в их костюме, очевидно, заложена магическая сила, которая могла заключаться в ряде соотношений как числовых, так и цветовых. Измерение основных частей одежды и их сопоставление дает нам иррациональное соотношение. Сопоставление же цветовых сочетаний в одежде порождает гармоничное созвучие смежных тонов, созданные умелым подбором соотношений площадей этих цветов. Однако, несмотря на то, что смысл костюма ясен и подтверждается еще рядом дополнительных данных о роли и значении женщины на Крите, остается нерешенным, как возник этот тип женской одежды, что предшествовало ему, почему он погиб, почему он никак не повлиял на греческий костюм последующих эпох. У нас пока нет никаких данных об умении критян строить чертежи сложных конфигураций, и как они создавали столь сложные костюмы, также остается тайной. Но, как и все изобразительное критомикенское искусство, женский костюм привлекает нас своей необычностью и какой-то странной, неразгаданной близостью к современному. Появление любой новой формы костюма, особенно женского, имеет глубокие корни. История крито-микенской культуры до настоящего времени вся построена на предположениях, настолько много таинственного и непонятного в ее резких контрастах. Давайте же пристальнее вглядимся в силуэты жриц, изображенных на знаменитой росписи саркофага из Агии Триады. На первой из жриц одежда состоит из лифа и юбки. На двух других платье с узким лифом, заметно расширенное к низу. Отличие костюма первой женщины указывает на то, что ее ритуальные функции иные, чем у тех, кто сопровождает ее. Костюм этот ритуальный, в нем сохранилась древнейшая и очень важная деталь – юбка из шкур животных. Рисунок поверхности юбки, закругление на боках, указывает на то, что она сшита мехом наружу. Меховая юбка укреплена на талии поясом. Лиф ее имеет другую фактуру и отделан по вырезу, как и рукава по низу цветной полоской. Платья прислужниц сделаны из ткани и отделаны бейками разных цветов. На голове второй женщины жесткая, расширенная к низу повязка. Довольно интересным для современного человека является также изображение принца в короне с перьями, раскрашенный рельеф из Кносского дворца. На юноше набедренная повязка из светлой ткани. Спереди темный клапан, возможно, из кожи, прикрепленный к широкому массивному поясу. Левая нога обнажена. Сзади спускается некоторое подобие хвоста из светлого и темного материала. Головной убор окружен золотым венцом, составленным из обруча и стилизованных цветов или бантов. На верхушке такой же, но большего размера, бант декорирует основание пучка перьев, главного и отличительного украшения головного убора, условно называемого короной. Фаянсовая статуэтка богини со змеями из того же Кносского дворца чем-то неуловимо напоминает модели современных парижских кутюрье. Узкий, плотно облегающий фигуру лиф с короткими рукавами зашнурован спереди под обнаженной грудью. Колоколообразная юбка покрыта 7 оборками. Они составлены из чередующихся кусков то гладкой ткани, то заложенной в складку. Поверх юбки надет небольшой передник, спереди и сзади одинаковой овальной формы, слегка покрывающий бедра. По краям он обшит двумя рядами выпуклого жгута. Его передняя часть украшена ромбовидной сеткой. Этот передник является частью древнейшего ритуального костюма, поэтому он и перенесен на статуэтку богини. Закрытый головной убор богини спереди украшен розетками, а сверху увенчан статуэтками какого-то животного. На Крите на 5 столетий раньше, чем в других областях Эгеиды, возникло общественное расслоение и государство. Во 2-м тысячелетии до нашей эры материальная и духовная культура Крита оказывала влияние на жизнь племен материковой Греции, содействовала более быстрому их развитию. Далее достижения критской культуры были переняты и развиты ахейцами.